Может быть, такой феноменальной способностью молодеть природа наградила не только его. Для проверки этого пригласили его жену. И, о, мать природа! И она пошла по стопам мужа. И как пошла? Полетела! Через 9 месяцев мы пригласили экспертов из центра и провели обследование. Биологический возраст его был 59 лет, ее 50. Значит, эта способность заложена природой во всех. Но тогда почему же мы стареем? Мне кажется, что мы движемся в этом направлении подсознательно, планируя, как мы будем выглядеть через 10-15 лет. С тех пор не дает покоя мысль, как же найти ключ, дорогу к долголетию. Теперь уже десятки тысяч наших учеников сбросили со своих плеч по 10-30 лет. Они молодеют буквально на глазах. Как вы поняли, друзья-соратники, истории болезни у доктора не получилось. Была в наличии история выздоровления, но, увы, такого документа в наших поликлиниках пока что не придумали. А пора бы. Вам не кажется? И что особенно примечательно, эта история неопровержимо доказывает. В любом возрасте человек может начать свое выздоровление и омоложение. И тут я согласен с академиком Болотовым, который утверждал, бессмертие реально, вполне реально. Ведь в конце концов, читая Библию, мы видим, что прародители наши жили по 900 лет. И даже медики наши подчеркивают, что каждый орган в нашем теле запрограммирован функционировать, по крайней мере, 200-250 лет. Так что как мы запрограммируем себя, так и будет на самом деле. Захотите быть старше? Будете. Пожелаете помолодеть годков этак на несколько, получите желаемое. Конечно, придется постараться, поработать. А первый шаг, который надо сделать на пути к молодости, выбросить из головы напрочь мысли, страхи о всяких болезнях и думать о полном, абсолютном здоровье, о молодости, об отличном зрении. В том, что мысль наша способна творить чудеса, я уже давно убедился. Да и вы, надеюсь, поняли это. Не раз замечали и дома такое. Только что-то хотели сказать, а ваш домочадец, особенно близкий вам по духу, высказывает уже вслух ее. Ой, удивляетесь вы, ведь я только что хотел как раз о том сказать. Но удивляться тут нечему. Конечно же, на нас всех влияют мысли других. Особенно хорошо это известно артистам, которые чувствуют реакцию зрителей даже при полной тишине. Наши собственные мысли оказывают влияние на нас самих и на других людей. Именно мысли делают из нас то, что мы представляем на самом деле. Вот, например, как описывает Марина Мулина наблюдение за своими мыслями. Как, наверное, всех женщин, меня долго интересовал вопрос внешности. И вот я сделала открытие, которому сама сначала не поверила. Внешность человека зависит не от его физического тела. Началось с того,